но чтобы в всех заведениях те науки, которые не служат основанием или пособием для искусства и промыслов, были преподаваемы в такой же мере, как и в уездных училищах. Постановляя сии правила и поручая вам привести онные в действие, я не сомневаюсь, что воля моя будет в точности исполнена. Снабдив попечителей учебных округов и прочие подчиненные вам места и лица принадлежащими наставлениями, вы можете, когда нужно, объявлять о сих распоряжениях и начальством других ведомств. Распространяя отныне надзор министерства, вам веренного, на все училища без исключения, кроме военных и духовных. Комитет устройства учебных заведений не оставит с своей стороны заняться изысканием средств, чтобы в уездные училища ввести курс учения, достаточный для воспитания людей нижних состояний в государстве, стараясь в особенности обогащать их теми сведениями, кои по образу жизни их, нуждам и упражнениям могут быть им истинно полезны. Второе полное собрание законов, номер 1308. Десятилетие Министерства народного просвещения 1833-1843 годов. Всеподданнейший доклад Уварова. По истечении десятилетия со времени моих занятий по руководству Министерством народного просвещения я считаю себя обязанным и чувствую необходимость пройти внимательным взглядом все, что в продолжении этого периода сделано по учебному ведомству волею Вашего Величества мне вверенному. В образовании народном, в этой многосложной ветви государственного управления, где цель, которой стремиться должно, поставлена так высоко и отдаленно, где все начинания и действия по самому свойству вещей созревают медленно и требуют терпеливости неизменной, было бы неосторожно стремиться вперед, не обращая взоры назад и не соображая прошедшего с будущим. Чем позднее достигаются последние и окончательные результаты, тем необходимее беспристрастным исследованием приобретенных выгод, равно как и встреченных неудач, убеждаться в правильности избранного пути и подкреплять надежды на приближение к мечте далекой, почти невидимой. Всеподданнейше представляя Вашему Величеству в обзор последнего десятилетия Министерства народного просвещения, я не решаюсь, или лучше сказать, я не считаю себя вправе вступительно изобразить положение Министерства в то время, когда Вашему Величеству благоугодно было возложить на меня это важное и трудное управление. Да будет мне позволено начать это изложение тем днем, в который, осмотрев все части мне вверенные и обдумав все средства мне открытые, я удостоился получить от Вашего Величества в главных началах наставления, которому беспрерывно следовало министерство с тех пор и до ныне. Этот день, незабвенный для министерства и для меня, есть 19 ноября 1833 года. Углубляясь в рассмотрение задачи, которую предстояло разрешить без отлагательства, задачи, тесно связанные с самой судьбой Отечества, независимо от внутренних и местных трудностей этого дела, разум невольно почти предавался унынию и колебался в своих заключениях при виде общественной бури, в то время потрясающей Европу, и который отголосок слабее или сильнее достигал и до нас, угрожая опасностью.